Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 22, которая называется «Встреча Махараджи Притху с Кумарами». Перевод стиха. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Четыре кумара являются духовными учителями одной из вайшнавских сампрадай. Существует четыре сампрадаи цепи ученической преемственности, в которых знание передается от учителя к ученику. Брахма сампрадая, Шри сампрадая, Кумара сампрадая и Рудра сампрадая. Одна из них, а именно Кумара сампрадая, ведет начало от четырех кумаров. И Притху Махараджа с великим почтением принял у себя ачарьев этой сампрадаи. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит: «Сакшат Хари Твена Самаста Шастрахи». Духовному учителю, парампара ачарьи, следует оказывать те же почести, что и верховной личности Бога. Особое внимание следует обратить на употребленное в этом стихе слово «витхиват». Оно указывает на то, что принимая духовных учителей или ачарьев, принадлежащих трансцендентальной цепи ученической преемственности, Махараджа Притху строго следовал предписаниям шастр. Увидев ачарью, человек должен тут же поклониться ему. Именно так поступил Махараджа Притху. Как сказано в этом стихе, «Прашраяната Кангараха», исполненный смирения, он склонился перед кумарами. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Итак, встреча Махараджи Притху с кумарами. Глава, посвященная встрече не просто с великими мудрецами, а встреча с духовными учителями. Еще не просто с духовными учителями. Есть две категории трансценденталистов. Одни называются имперсоналисты, и одни называются персоналисты. И к сампрадаям, к четырем сампрадаям, существующим во Вселенной, принадлежат, естественно, трансценденталисты второго класса или более высшего класса. Если мы говорим второй – это низший, первый – высший. Можно так сказать, что первого класса – это персоналисты и второго класса – трансценденталисты. Можно сказать наоборот, то первого класса – это имперсоналисты и второго – трансценденталисты. Таким образом, сампрадая – это цепь ученической преемственности или цепь духовных учителей, передаваемых знания от учителя к ученику. Сравнивается в ведической литературе, как зрелый плод манго передается аккуратно из рук в руки и так приходит вниз. То есть кто-то там высоко на дереве аккуратно отрывает этот плод, передает тут аккуратно, и так он приходит вниз, тоже там внизу. Вниз – это значит спускается с духовных сфер, как Кришна говорит. Некогда эту науку я поведал Богу Солнца. Бог Солнца поведал ее Ману. Ману передал ее Икшкваку. Так эта наука появилась среди людей. Таким образом, Кришна говорит, как передается это знание. И он называет это «эту науку я передал». Мы можем передать сентименты, можем передать какие-то свои спекуляции, но науку. Что значит сентименты? Мы можем передать незрелый плод. Сентименты – это значит мы… Вот часто можно видеть, когда люди приходят в сад какой-нибудь, где плоды цветут, и вот мальчишки особенно. Им хочется как бы вот быстрее вкусить. И они не могут подождать, когда созреет. И тут же уже начинают срывать и есть. Такой незрелый плод. И естественно, от такого незрелого плода будут какие-то странные такие ощущения сначала. В животе будет пучение, потом захочется побежать на дворжик, сесть на глинку, пах, могучая кучка и все такое. Итак, у человека будут какие-то проблемы, если он не знает, что надо брать зрелый плод. Шримад Бхагаватам о Парампаре делается такое сравнение, как зрелый плод передается очень аккуратно из руки в руки. Зрелый плод. Это значит, когда он приходит вниз, это не значит, что он обкусанный со всех сторон. И вам такой как бы маха-маха такой достается. Вам передают этот зрелый плод. Никто не откусывает ничего, и никто ничего еще туда не добавляет. То есть, вот как вы взяли, так вы передаете. Передаете. И этот манго, зрелый плод ведической мудрости, Шримад Бхагаватам. И когда попугай, говорится, касается своим клювом, этот зрелый плод становится еще слаще. Попугай – это означает щука. Щука означает попугай на санскрите. Дева – божественный. Щука – дева. И когда Щука Дева, он коснулся Шримад Бхагаватам, этого зрелого плода ведической мудрости, то Шримад Бхагаватам стал еще более сладким. И, может быть, вы знаете, почему его называют щука. Во-первых, природа попугая, что он все повторяет в точном соответствии, как он услышал. Даже с той же самой интонацией. Это природа попугая. Повторить так, как есть. Попугай никогда до себя, что-то от себя не добавляет, потому что он ни черта больше не знает. И никогда оттуда тоже не вынимает, потому что он четко он следит за вот. Вот так вот и все. Это такая природа попугая. И второе. Дева, божественный попугай. И Щука Дева, он был не простым попугаем является, вернее. Это попугай Шримати Радхарани. Это попугай Шримати Радхарани. Есть история, как она за ним гонялась, и он залетел в материальную вселенную, И летал от нее, убегал. И жена Вьяса назевала, и он ей в рот залетел. Так она стала беременной, и появился Щука Дева Госвами. Длинная история о Парампаре. Так, говорится, это знание передается в цепи ученической преемственности. То есть нетронутым, необкусанным. Оно остается необкусанным. Что это означает? Шрила Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам, что, может быть, мой перевод имеет ошибки, неточности, какие-то погрешности. Но дух Бхагаватам, может быть, он несовершенен по форме, но дух Бхагаватам я передал неизменно. Таким образом, говорится, духовное знание. Когда мы неизменным сохраняем дух. И очень часто мы можем заметить, как люди, склонные к таким формальностям, они очень сильно привязаны к форме определенной деятельности. И они следят за формой передачи знаний. Но форма Бхагаватам духовная. Есть материальные оттенки, материальная форма, есть духовная форма. Так же, как мы с вами, мы имеем материальную форму и имеем такую духовную душу. У нас есть тонкая материальная форма, есть грубая, есть духовная форма. Говорится, душа – это не просто корпускула. Корпускула не в том отношении, что это такая семечка, круглая просто, она такая, как шарик, и все. Ни глаз, ни носа, ни ушей, ничего нет, и она каким-то образом видит, каким-то образом слышит, и все остальное. Нет. Шрила Прабхупада говорит, у души есть форма, она очень красива. Есть ручки, ножки, голова, и она прекрасна. Просто она очень маленькая. И здесь в материальном мире она представлена в таких странных масштабах. И это сравнительный масштаб. И Шрила Прабхупада объясняет в своих комментариях, что это сравнительный масштаб. Что значит? Чтобы только показать, что она очень мала и что ее никаким образом невозможно увидеть. Поэтому дается сравнительный масштаб. Одна десятитысячная кончика сечения волоса. Кто-то может подумать, ага, давайте экспериментально. Все-таки там какой-то аппарат придумали. Раз, одна десятитысячная сечение кончика волоса. А, сравнили. А, нет. Кончик волоса больше или меньше. Это сравнительная информация, чтобы продемонстрировать, что душа очень маленького размера, и природа еще души, к тому же, духовна. Таким образом, даже если мы вычислим размеры души, увидеть ее что? Мы не сможем. Поэтому говорите, что параматма находится приблизительно в области чуть-чуть влево от центра груди, и она 12 сантиметров. Если вы разрежете грудную клетку, 12 сантиметров всяко-разно можно увидеть. Ну, мы понимаем, там миллиметр можно, так сказать, не обнаружить где-то там что-то. Ну, 12 сантиметров, это два спичечных коробка, это 10 сантиметров. Это еще два. Два сантиметра, две копейки, вот, по-моему, или три копейки, или два сантиметра, я уж не помню. Это довольно, так сказать, крупный объект. Еще в руках булава, раковина, там, с такими атрибутами. Это что-то такое, довольно, так сказать, массивное. И мы видим, как на обложке книжки «Наука самосознания», да, есть такой параматма такая. Есть где-то еще какая-то картинка, где йог, по-моему, что ли, сидит, и параматма прямо видно, какая она большая. Там не показывает, такая точечка, как вот мы реинкарнацию, допустим, говорим, какой-то свет исходит, такая точечка светящаяся, и вот она туда-сюда переходит. Нет, параматмища там тоже такая достаточно большая, такая 12 сантиметров, вся горит, сияет. Но мы ее не видим. Мы ее не видим. Душа очень маленькая. Атма. Слово атом есть. Атма. Есть еще параману. Атом – это больше параману, чем атом. Параману – это там, где присутствует параматма. То есть он атом атома. Вот атом атома называется параману. Есть атом, а еще в атоме есть атом атома. И вот этот атом атома называется параману. И вот в этом параману находится кто? Параматма. Поэтому для нее параману. И в этом параману, в атоме атома находится сверхдуша. И никто не может видеть параману. Атом атома увидеть никто не сможет. Хотя он материален. Казалось бы, атом материален. Но увидеть параману вы не можете. Почему? Нужно иметь духовное видение. Нужно иметь специальное зрение, чтобы это увидеть. Как мы приводили пример, что когда мы покупаем телевизор, и мы видим, что есть какая-то программа, что должен фильм какой-то 12 часов начаться, 12 часов приход, начинается, мы включаем, но фильма нет, там одно, это Брамаджоти. Там сияние какое-то, какие-то там, так, что-то какая-то странная жизнь, но никакого кино, никаких личностей, никаких чувств вы не можете проявить. Но светло можно почитать при этом свете, можно даже светить этим телевизором. Но больше он ничего, никаких чувств, даже немножко так какое-то разочарование такое становится. Но хоть светло стало. Вот представьте, если темно, телевизор включил, и там эти брахманджоти, хоть светло. Можно использовать как лампочку. Но как что-то оттуда, а вы слышали, что кто-то смотрел телевизор и плакал, рыдал, хохотал. Но вы не знали, что он там видел. Включаете тоже, где-то брахмаджоти. И вы думаете, ну, видимо, тот вот, я видел, что-то он телевизор смотрел, ну, сумасшедший, что-то там. Говорит, я услышал это по телевизору. А что там слышно? Либо он мистик, либо он сумасшедший, думает человек. Я лично слышу только и вижу только вот это брахмаджоти. Но телевизор еще настраивается. Вы должны его настроить на определенный прием определенных волн данной этой программе. А волн там, сколько сейчас волн-то? Сколько про этих каналов? Ну, 108 каналов. Представим, что 108 каналов в человеческом организме. Их так где-то основных 117, но их как бы более основных 108. Вот представьте, мы тоже как телевизор. Наш ум, интеллект, там все. И надо настроиться на какой-то канал. А кино, вот Кришна, про Кришну, оно на 108 канале. А у нас, вот, допустим, и первая программа работает, центральная, да? Центрального иркутского телевидения. И Аист работает там. ОРТ, и ТНТ, и там НТВ. И мы даже монгольское телевидение не видим. Я вот знаю, что здесь улан-удэнское телевидение не показывает. А Кришна идет на 108 канале. Самый чувствительный канал. Его и так называют. Там нужна такая огромная антенна. И не такая кроссная, однако, а такая, знаете, такая, базируется на такой базе, да, такая поворачивает. Вот с такой антенной, может быть, можно Кришну увидеть. И внутри нас существует такой как бы механизм настройки, как мы говорим, умонастроения. И мы видим через это. Если у нас неправильное умонастроение, если мы настроены только на первый канал, ну мы видим вот политические программы какие-то, какой-то фильм там, «Рабыня Изаура» там, или что сейчас какое-то, это еще только начинается. 3999 серия, которая всегда говорит, только еще все начинается. Только еще все начинается. Мы еще не жили, мы думали. Только все начинается. На самом деле, также и человеческое сознание, на что оно настроено, то оно может воспринимать. Поэтому, когда живые существа работают там, ну представим, даже на 100 каналов, то, что на 108, они все равно что? Не видят. Как бы они ни были велики, даже если они 107, все равно на 108. Ну, а весь фильм идет на каком? На 108. И вся слава им. Все равно они не видят. 108. Все равно он остается для них сокрытым. Точно так же в сознании человека, на что мы настраиваемся, как мы настроены. Очень тонкие процессы настройки существуют. И мы говорим умонастроение. Он совершает деятельность в неправильном умонастроении. Существует конфигурация гун материальной природы. Настройка на гуну невежества, настройка на гуну страсти, настройка на гуну благости. Или конфигурация какая-то такая. Страстное благое невежество. Или такая невежественная, невежественно-благостная страсть. Или такая страстно-невежественная благость. Серьезно, вы понимаете, да, чем я говорю? Можно, на самом деле, можно о какой-то деятельности не сказать, что она в невежестве, да? Потому что, как это говорить, намерения-то какие-то благие всегда. Поэтому я и говорю, то есть конфигурируется. Точно так же каналы, если мы с вами будем три аспекта конфигурировать, кто математики есть? Вот сколько получится конфигурация, если три гуны мы будем конфигурировать? Одна. Сколько получится? 81 конфигурация. Это только с гунами. Еще есть вне гун конфигурацию. Вне гун. Брахма-джоти. Махешитхама. Махешитхама столько разных уровней. Вайкунтха. Разные уровни Вайкунт. И потом только Голока. А Голока тоже разбита там на 4 части. Вриндаван, Майяпур, Дварака. Итак, живые существа, не зная науки настроения, пытаясь разглядеть через третью программу 108 канал, вот представьте, вы можете на втором канале посмотреть, что творится на шестом. Настроив шестой идеально, и между строк пытаясь увидеть, что творится на следующем канале. Можно это сделать? Нет, невозможно. Иногда бывает так, когда мы настраиваем, там 2-3 программы, как бы так, что-то тут половина, что-то там ходит, вот можно так увидеть, да? Там где-то ходит, а тут вот это более как бы яснее. А там что-то, когда мы переключаем, раз, видим, что то, что ходило, здесь яснее, а там... Может даже такое быть, непонятное, что перемешку, то есть вот это конфигурированное, смешанное, непонятные взаимоотношения какие-то, непонятные ощущения. Итак, душу очень сложно увидеть. И говорится, ачария или сампрадая – это то, по которому передается эта техника. Как настроить себя, как вот получить эту практическую настройку, чтобы увидеть какой канал? 109-й, правильно. Даже не 108-й, а какой? 109-ю бусину увидеть. Чтобы увидеть 109 канал, даже не 108, а 109. И по этой цепи все передается, чтобы увидеть 109. И вот эта цепь ученической преемственности, она так устроена, что она передает возможность, как человек может увидеть эти вещи. И Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена сивая упадикшианти тегенам гянина статва даршинага». Он говорит, что они видят истину. Самореализованные личности видят истину. И могут тебе дать ее. Если ты будешь вопрошать смиренно и служить им. Видхи, значит, по правилам. Смиренно, по правилам. Итак, вот здесь говорится, что Притху Махарадж, пораженный величием мудрецов. Пораженный величием мудрецов, это означает, мы на самом деле осознаем величие этих личностей. Мы не просто им кланяемся. Мы осознаем их величие. Что значит осознаем? Мы видим какие-то качества, которых у нас нет. Мы видим какие-то способности, которыми мы не обладаем. Мы видим какую-то глубину понимания, которая у нас вообще отсутствует. Поэтому мы чувствуем себя кем? Глупцами, говорится. Прабхупада спросили, что такое быть смиренным? Это значит чувствовать себя полным глупцом по отношению к какой-то личности. И тогда вы смиренны. Что бы она вам ни говорила, вы на прием настроены, а не на что? На передачу. Иногда, так сказать, в таком состоянии иногда обмен происходит очень странно. Вы как бы говорите что-то, а человек не смиренен. Он что делает? Да, он свое говорит. Вы ему свое, а он вам свое. Это таково ваше мнение. А вот мое мнение вот такое. Вы сразу можете понять, что он что? Не смиренен. Почему он не смиренен? Не настроен, и он не видит вашего что? Преимущества. Он не видит вашего величия. Он не понимает вашего положения. И он также не осознает свое положение по отношению к этой личности. Поэтому он не выказывает, что когда так он общается с кем-то, то не надо ожидать, что человек в уме вас еще, он и так с вами спорит, и вы думаете, он еще и вас и почитает в уме. Почтение он вам оказывает? Нет. Он делает это все только по форме. Настоящего почтения в таких взаимоотношениях, что просто не может быть. Таким образом появляется аспект чего? Притворство, лицемерие. Человек никакого уважения к вам не испытывает. Он никогда не считает, что вы лучше его, выше его. Как же он может испытывать почтение? Здравствуйте. На, подавись. А то будет потом. Положение же у него, а на самом деле, дурака его поставят какого-то. И у человека возникают разные проблематичные ситуации внутри его. Таким образом, Притху Махарадж не был таким, не был лицемером. Говорится, что он, пораженный величием мудрецов, немедленно склонился к их стопам. Это состояние этого понимания, положение какой-то личности, как иногда мы пытаемся выказывать почтение или что-то жертвовать кому-то что-то. Но если мы не понимаем величия этого, то это слепая деятельность, слепое повиновение, слепые взаимоотношения. Мы, конечно, можем попасть точно. Так в сердце мы молили, поэтому мы точно, может быть, ничего не понимаем так очень хорошо, но точно попадаем. Но что оттуда взять, мы можем тоже не знать. Нам тепло. Мы просто тепло хотим взять. Свет – это значит, нам проливают свет на какие-то определенные объекты. Если мы сейчас с вами здесь вот находимся, вот прямо сейчас здесь, вот сейчас внимательно посмотрите, что здесь в этой комнате привлекает внимание. И посмотрите внимательно. Что? Алтарь. Почему? Потому что у нас еще... Именно туда, в эту сторону света больше направлено. Поэтому невольно, когда вы зайдете, даже хотя этот свет, вы на лампочку не будете смотреть. Хотя тут вон несколько лампочек, а там всего две. Почему туда мы смотрим? Потому что обозначено что-то, да? На что-то света больше пролито. И мы говорим, ну это что там такое? Это статуэтка, что ли там такое? Он говорит, это Мурти. Кто? Да никто, а что? Что? Понимаете? Какая-то игрушка там сидит. Какое-то седло, сиденье такое, какое-то кресло. Это что такое? Нам пролили свет. Но это свет внешний. Еще есть свет знания. Таким образом, нам освещают какой-то аспект нашей жизни или нашей деятельности, о которой мы сами что, даже не имеем никакого представления. Итак, человек выказывает почтение, но он должен действовать осознанно. Что значит осознанно? Иметь знание. Почему я выказываю почтение этой личности? И есть знание какое? Поверхностное, да? Есть неглубокое, есть глубокое и есть абсолютное. Есть скрытое даже. А описываются 5 уровней сознания. Вот мы говорим ана, пранама, но есть еще другой вид сознания, связанные с раскрытием сознания. Когда сознание скрытое, это называется горы и растения. они обладают скрытым сознанием. Дальше. Проявляющиеся этим сознанием обладают животные. В виде бутона – это люди. В виде раскрывающегося бутона и раскрытого бутона. И бутона, он должен быть еще в этих вот цветке, что там опыленный. Таким образом, также сознание человека, как оно раскрывается, оно может быть в таком состоянии скрытом, может быть в состоянии проявляющемся, может быть в состоянии бутона. И вот состояние бутона, это называется сознание людей, манушья. Они в состоянии бутона находятся, тамаса, в состоянии такого полураскрытия, раджаса, полного раскрытия, благости и шафрановая пыльца. В этой части Шримад Бхагаватам Притху Махарадж будет говорить, что мы получаем шафрановую пыльцу со стоп Господа Кришны, которые передают нам по цепи ученической преисполненности, эту шафрановую пыльцу. То есть вот эти повествования о Господе. То есть Намарупа Гуналила. Имя, форма, качество и деяние Господа, и его окружение. Итак, выказывать почтение, это значит, вы понимаете это положение. В чем понимание положения происходит? Что вы нравится вам или не нравится? Факт, что вы по сравнению с этим человеком, кто? Ну, будем говорить, не так уж возвышенный, не так уж квалифицированный. Проявляете? Нам, может быть, не нравится, что кто-то... Вот мы приходим, допустим, учиться в школу. И, может быть, нам не нравится учительница. Но факт, что в этой области, в которой мы у нее учимся, она что? И мы должны ей выказывать что? И когда она нам говорит, это буква А, откуда мы знаем, что это буква А? А я думаю, что это Л. Мы должны проявлять что? Смирение. Должны понять, если мы хотим обучиться, мы должны проявить смирение. Поэтому она говорит, ну-ка сиди смирно. Да? Смирение, подчинение. Смирение, это значит подчинение. Это внешнее. И также есть внутреннее подчинение. Смирение значит без внутреннего протеста. С миром. Мирно это принять. Без внутреннего, без войны внутри. Это значит смирение. У людей бывает очень часто война изнутри. Вы им что-то говорите, и у них целая бурная эмоция изнутри проявляется. Как описывается, у Джада Бхараты было возникли волны недовольствия, но он разумом успокоил их и продолжил нести паланкин. Он проявил такое смирение, но по отношению к кому? К знанию. Он проявил смирение по отношению к знанию. К знанию. Потому что если вы теряете смирение, что происходит? Да. Память отключается и нет. То есть не смирение, с внутренним протестом. А протест – это война. Война всегда называют крога. Гнев, разновидности гнева разные, тонкие. То есть неудовлетворение. Неудовлетворение, оно тут же мгновенно. Человек, и есть две категории памяти всегда. Одна называется позитивная, а другая негативная. Негативная – это значит пассивная память. Что значит пассивная память? Вы помните, но не делаете. Что такое активная память? Вы делаете то, что помните. Это называется активная память. И есть негативная и позитивная память. Негативная – это когда мы помним, что Кришна говорит, что это нельзя. Но делаем. Это называется какая память? Негативная. С одной стороны, мы помним, что это нельзя, но все равно делаем. Как Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне все равно. Значит, у нас просто еще очень много вожделения. Вожделения. Очень много вожделения. Другое проявление памяти – это когда мы помним и делаем таким образом. Почему? Для чего мы помним и делаем? Знание. А к чему знание идет? Как огонь дотла сжигает дрова, так и знание дотла сжигает что? последствия греховных поступков. И благодаря этому знанию, Кришна говорит, он успешно переправляется через океан. Знание дает счастье, говорится. Все врата города освящены знанием. Освящены знанием. И поэтому, освобождая от гуна благости, освобождая от последствий грехов, просветляет, дает счастье. Вот что такое гуна благости. И все хотят счастья. Поэтому человек, если он обладает какой памятью? Пометованием пассивным, то есть он знает, что это так надо делать, но не делает, он, несомненно, не получает чего? Счастья. Он не получает наслаждения. Он будет только страдать. И такое негативное понимание относится к пониманию в гуне страсти. То есть человек понимает, но не делает. Это гуна страсти. А гуна невежества? Он даже не понимает. Или его понимание какое? Неправильное вообще. Он одно принимает за другое. Неправильное. У него есть понимание. Поэтому когда мы не говорим, невежество – это отсутствие понимания. Нет, мы говорим, понимание, но в гуне невежество. То есть он одно принимает за другое. Нектар за яд, а яд за нектар. Это невежество. А гуна страсти – это когда вы понимаете, что это нектар, но ведете себя, будто бы это яд. Это гуна страсти. А гуна благости – когда вы понимаете, что это нектар, и принимаете этот нектар. Это гуна благости. Так мы можем разобраться, в каком мы сами понимании. Вот каждый думает, я в гуне благости. Сразу узнаете, в какой вы гуне. Мгновенно. Поэтому не так-то много людей в гуне благости. В основном в гуне страсти и большинство общества. В какой гуне? Невежество, несомненно. Гуни невежества. И мы удивляться начинаем, почему в обществе такие проблемы. Потому что это век Кали, и основная масса людей находится в гуне невежества. Основная масса людей находится в гуне невежества. То есть на 100 человек, 75 человек будет в какой гуне? И 25 поделится побольше в страсти, поменьше в благости, и трансценденталистов 50 там сколько человек там, допустим, или там, или ну, на 5 миллиардов там может быть 3-10 тысяч, может быть, ну там 20 тысяч. То есть практически даже 1% не существует. Такой маленький процент, потому что это гуна невежества. Гуна невежества как бы начинает преобладать. Конфигурация. Вот о чем мы говорили. Преобладание гуны невежества, меньше страсти, еще меньше благости, а трансценденталист меньше. В прошлую эпоху преобладание смешанных гун страсти и невежества, да? Страсть и, как бы, она такая, гуна страсти, гуна благости очень сильная и гуна невежества. Но гуна невежества не преобладает. В прошлую эпоху гуна страсти и благости и невежества. Преобладает гуна страсти. Там не смешанная, как бы такая, гуна страсти. И еще в первую эпоху гуна благости преобладающая. Хотя есть немножко страсти, есть немножко невежества. Сатья. То есть преобладание гуны благости. Итак, люди должны получить знание, как подняться до гуны благости. И Кришна говорит, наряду с людьми и полубогами, я создал жертвоприношение для удовлетворения Вишну, Яги. И сказал, будьте счастливы этим жертвоприношением. Только этим, для удовлетворения Господа Вишну. Никакого другого жертвоприношения. Ибо благодаря Ему вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь. И в конце жизни получите освобождение. Освобождение. Таким образом, Кришна сразу определил, что любое счастье, даже материальное, достигается через удовлетворение Вишны. И одно из имен Господа Вишну как? Ягья. Ягья. И мы говорим, Харинама в этот век Харинама, Санкиртана, Яги является высшей формой жертвоприношения. Высшей формой для достижения любых материальных и уж несомненно духовных целей. Ибо благодаря этому жертвоприношению мы можем получить все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце получить что? Освобождение. Освобождение от своего неправильного представления. Нужно освободиться от неправильных желаний, от неправильных представлений. И так живые существа получают это знание. И когда мы выказываем какое-то почтение или что-то уважение, это означает, мы понимаем положение живого существа. Но может быть, что наши чувства не удовлетворены. Очень часто можно видеть такие взаимоотношения, когда у человека учатся и его критикуют. У него же вдохновляются, и его же всяко-разно критикуют. От него получают и свет, то есть знание, и тепло. Почему? А что в чем тепло? Потому что когда ты получаешь знание, ты сам легче тебе разобраться, теплее становится. Как вот мы говорим, да? Знаете, дети играют. Ну-ка, найди. Холодно, холодно, холодно. Теплее, теплее, теплее. Да? То есть мы точно. А поскольку наши чувства не удовлетворены каким-то аспектом вот этого страсти, в чем страсть-то проявляется? В удовлетворении каких желаний? Вожделение, да? И наше вожделение не удовлетворено, мы эксплуатируем, как бы, с одной стороны, гуны благости этого человека, да? Получаем от него знания. Это знание, несомненно, нам помогает, но поскольку он не удовлетворяет наше вожделение, да, мы тут же на него обрушиваемся своей гуной невежества. Своей гуной невежества. Поскольку из неудовлетворенности рождается что? Гнев. А гнев в какой гуне приводит? Невежество. Разрушение. Гнев несет разрушение. А разрушение это какая гуна? Невежество. Таким образом, живое существо, очень часто мы можем видеть, как люди используют кого-то, но в награду, взамен отдают что? Гуну невежества. Да. И вот это говорится. Вам добро, а вы даете разрушение. То есть пытается. Итак, несомненно, такая личность находится в какой гуне? В страсти, конечно. Оно понимает, что от вас исходит знание, но ничего не может с собой поделать, чтобы вам за это что? Отплатить благодарностью. То есть за благость отплатить чем? Благостью. Да? Благость в чем? Занять свою гуну страсти в вашем удовлетворении. То есть почему говорится «служи ему»? Чтобы служить, нужна какая гуна? Страсти, несомненно. Но мотив должен быть какой? Гуна. Благость. То есть займу свою деятельность, чтобы вам было благо, поскольку я от вас получаю благо. Итак, гуна страсти и невежества постоянно оскверняют. Что оскверняют? Где это будет? Гуны в соответствии нашим мотивам и нашим неправильным взаимоотношениям. Мы получаем знания, получаем тепло, но платим чем? Разрушением. Да? Как бы пытаемся разрушить что-то. Итак, живые существа обучаются по парампаре, как живое существо может правильно построить эти взаимоотношения. И Притху Махарадж говорится, царь по всем правилам шаст приветствовал великих мудрецов. То есть он знал из шаст, что они кто? Мудрецы. Он знал, что как нужно правильно их приветствовать. По правилам. Правильно это значит по правилам. По правилам. Слово правильно как бы жертвоприношение. Для их удовлетворения. То есть есть определенный стандарт, как приветствовать. Если мы там выдумаем, вот приехали к нам духовные учителя, и мы тут собрались на своем совете и решили вот так их приветствовать. Значит что? Конечно, страсть. А страсть, несомненно, приводит к чему? К невежеству. Даже если наш, как это, мотив-то какой? Благой, очень благой мотив всегда. Таким образом, парампара, это значит знание, которое передается. Мы должны не просто выказывать почтение, а правильно выказывать почтение. Не выдумывать, как надо выказывать его, а правильно выказывать, то есть по правилам. Для чего нужны эти правила? Чтобы это не привело к разрушению. А разрушением является что? Что разрушает жизнь в преданном служении? Правильно. Оскорбление. Аппарат Хотха. Чтобы это не привело к оскорблениям. Чтобы это не получилось оскорбительно. Итак, Притху Махарадж по всем правилам встретил мудрецов. Это значит, он осознавал их положение. Сознательно действовал. И был привлечен этим положением. И он был такой великой личностью, что он за добро всегда платил чем? Служением. За добро он платил служением. А они за служение платили чем? Добро. А что для человека добро? Истинное добро. Знание. Истинное знание. И говорится, истинный духовный учитель, это значит, он передает истинное добро, истинное знание. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. То есть он дает знание о Кришне взамен за служение. За служение. И это знание постепенно позволяет человеку достигать освобождения от последствий своих грехов. Вот, допустим, мы сейчас с вами все сидим, и у многих есть неудовлетворение. И неудовлетворение не от того, что у нас чего-то нету или что-то есть. Мы не удовлетворены, потому что у нас что? Претензии. Все эти претензии – результат нашей греховной жизни совершенных. Грехов, совершенных в настоящем и в прошлом. Будем страдать. Мне нравится наше тело. Будем каблуки надевать и как-то ходить непонятно. Будем маленькие такие, наоборот, специально, чтобы поменьше. Не нравится мне мой рост. Будем так делать, чтобы пузо сильно большое. Или наоборот, будет тут сюда что-то подкладывать, предплечье, чтобы ты видишь. Фигура соответствует. Мы все не удовлетворены. Не удовлетворены. Почему? И Кришна говорит, ненасытное все пожирать. То есть невозможно насытить наше неудовлетворение. Потому что неудовлетворение это что? Вожделение. А вожделение ненасытное. Оно может поглотить любое количество дров. И из-за этого, как вы думаете, если в огонь подбрасывать дрова, он тухнет? Или чем больше туда дров кидаешь, тем что? И Прабхупада говорит, это удовлетворять чувства, это одно и то же, что огонь заливать бензином. И удивляться, что он разгорается. Ну надо же, разгорелся. Таким образом, живые существа, когда получают знания, почему они страдают? Они страдают из-за неудовлетворенности. То есть в прошлой жизни они столько дров накидали, столько наделали греховных поступков, так удовлетворяли свое вожделение, что теперь вот эти претензии. А за результат наслаждения они получили не очень хорошее рождение, а вот эти претензии пришли. Чё это я такой бедный? Чё это я такой некрасивый? Чё это я в таком городе живу? И все время это начинает причинять беспокойство. Мать у меня не такая, мои родители не такие. Но мы все получили это как результат своих что? А что такое грех? Абсолютно верно. Все, что делается не по правилам. Все, любой поступок, который мы сделали вопреки ведам, называется грехом. А любой поступок, который мы сделали вопреки ведам, мы сделали, переступили через закон только ради удовлетворения, вожделения, эгоизма, никакого блага. Все, ради чего мы переступили через веды, это было только благо для нашего вожделения, лично. Мы что-то разрушили даже в чьих-то жизнях. Потому что когда мы приступаем закон, мы разрушаем что-то. Понимаете? Мы что-то разрушаем, приступив закон. Чью-то жизнь. И разрушая чью-то жизнь, мы разрушаем свою. Почему говорится ахимса? Не причинение вреда ни одному живому существу. Дживахимса приводит к тому, что мы причиняя беспокойство другим, будем сами страдать. И если мы появляемся в семье, которая якобы нам доставляет беспокойство, почему это произошло? Мы столько сделали беспокойств когда-то, что теперь должны ощутить сами на себе, что это такое означает. И так живое существо постоянно получает результаты своих собственных поступков, удовлетворяя свое вожделение, и пытается обвинить за все свои страдания кого? Кто помнит, как называется эта клеша? Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Квеша. И мы руководствуемся этой квешей. Кришну обвиняем, божество обвиняем, авторитетов обвиняем. Мы все неправильные. Это же детский сад какой-то вообще. Это же помещение детского сада. Это детский сад какой-то. Они все негодяи. Почему? Потому что я ими что? Недоволен. Кто ты такой? Когда я доволен, тогда все нормально. Когда я недоволен, значит, все они кто? Так думает живое существо. Оно не анализирует. Оно не анализирует ничего. Почему? Недостаток какой гуны? Анализировать – это значит что? Нет, анализировать – это делать выводы. Выводы. И когда вывод сделан, вывод означает на санскрите сиддханта. Вы приходите к выводу или следуете выводам куда более авторитетных личностей. И мы узнаем, когда мы не удовлетворены чем-то, мы узнаем о том, что это двеша. А двеша – это результат нашей собственной греховной жизни, нашего вожделения. Нашего собственного вожделения. Потому что у нас нет в руках меча знания и отречения. Мы не можем понять, почему мы не удовлетворены, недовольны всем. Поэтому говорится, что на уровне утамы они удовлетворены. Они вообще, у них не, абсолютно нет желания искать недостатки в других. Куча всяких негодяев, а они не видят их негодяйства. Они полностью удовлетворены. Миролюбивы. Равно относятся ко всем, и к детскому саду, и к академии наук, и к дебилам, и к мудрецам. А? Равно, видя каждого связанным с Кришной, и каждого вовлеченный в определенный вид деятельности, они полностью удовлетворены. Таким образом, наш, то есть отсутствие, называют их акамы, да? Бхакти, акамы. Они удовлетворены чем? Знанием и понимание, которое и знание, и понимание. Понимание также есть какое? Нет. Позитивное и негативное. Я понимаю, но не делаю. И я понимаю и действую в соответствии с этим пониманием. Итак, Кришна также в Бхагавад-гите объясняет. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости и истинное понимание. Таким образом, он говорит, они видят истину и могут дать тебе. То есть постепенно тебя поднять до гуны благости и дать тебе истинное понимание. Поскольку истинное понимание в гуне страсти и невежества ты не можешь получить, трамплином к истинному пониманию является гуна благости. Почему? Потому что гуной благости заведует кто? Само истинное понимание. Господь Вишну. Саттямпарам, да. Он и заведует. Поэтому все, кто являются преданными Вишну и понимают Вишну, все они называются как? Вишнудуты, да, правильно. Вишнудуты, правильно. Вишнудуты. Слуги Господа Вишну. Вишнудута. Они являются полномоченными Господа Вишну, его слуг, уполномоченными слугами. И поэтому их еще иногда называют ачарья. Ачарья. То есть в цепи ученической преемственности находятся. Они получают это знание. Ачарья. Они, их понимание выражается в том, что они действуют так. Они так действуют. Они не просто это понимают, они так действуют. Поэтому они обладают каким пониманием? Истинным. Истинным пониманием. Потому что когда понимание, вы говорите, о, да я понимаю, но не делайте, значит вы просто это что? Не понимаете. Потому что если бы вы по-настоящему это понимали, вы бы это что? Делали. Так мы можем понять, кто что понимает на самом деле, у кого какое понимание. И тестом является действие человека, его деятельность. Но деятельность может быть осквернена гунами материальной природы. Это что означает? Прабхупада говорит, в гуне благости человек испытывает счастье, в гуне страсти он активен, а в гуне невежества беспомощен. И мы можем видеть, кто из нас вот прямо здесь в Иркутске счастлив от того, что он делает. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, шакьям атмани веданам. Он не счастлив от секса, сна, еды и обороны, а счастлив. От шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, шакьям атмани веданам. То есть он счастлив от преданного служения. Это его счастье. Хотя у него остаются что? Потребности. В сне, в еде, в сексе и в обороне. Но он черпает счастье уже не тут, а где? Вот тут. Преданности. И это лишь его потребности. И постепенно потребности будут сводиться к минимуму. Почему? Потому что будет возрастать потребность в этом. Возрастающая потребность в этом сводит это к чему? К минимуму. Итак, живое существо, несомненно, лишенное понимания, что оно должно получить, питает иллюзии. Питает иллюзии. Что значит питать иллюзии? Гоняется за миражами. За миражами прошлого. За миражами прошлого. И как оно гоняется? В пустыне. То есть там пусто. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштят Ядешитарине. Оно в пустоте пытается обрести что? Счастье. Как, знаете, говорю, Конфуций. Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет. Это очень... И Кришна говорит, преуспеть в этой деятельности, медитировать на мой безличный аспект, очень сложно. Преуспеть в этой деятельности очень сложно. Итак, в пустоте что-то обрести, счастье в пустоте, очень сложно. Потому что счастье в пустоте еще к тому же, что... Нету, его там нету. Очень сложно обрести счастье в пустоте, особенно тогда, когда его там нету. И Кришна говорит, счастье вы можете обрести в бхакти. Он хочет счастья, поэтому он дает это счастье. Он дает эту возможность ощутить эти взаимоотношения. Взаимоотношения. Эту связь во взаимоотношениях. Самбанда называется. Взаимоотношения. Отношения. Каковы наши отношения и каковы наши взаимоотношения. Итак, живое существо, встав на путь преданного служения, должно очень хорошо разобраться, прогрессирует оно или нет. Что это означает прогресс? Увеличивается ли его вкус к служению и уменьшаются его что? Претензии к жизни. Вот кто такой прогрессирующий преданный. Если вы что-то делаете в преданном служении, и у вас желаний становится еще больше, и претензий еще больше, значит, вы не прогрессируете. Или ваш прогресс в гуне страсти. Плоды такого прогресса ничтожны, временны и не приводят к истинному отречению. То есть вы не сможете быть удовлетворенными. Просто вам придется разгневаться, потому что в гуне страсти вы не будете удовлетворены. Неудовлетворение породит что? Гнев. Гнев перейдет в обиду. И когда человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Значит, вся деятельность протекает в гуне страсти. В гуне страсти. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет эту удивительную потенцию, что вы становитесь постепенно удовлетворены в первую очередь став своим положением. Потому что вдруг начинаете видеть, что только в этом положении я на самом деле приблизился к преданному служению. Как я могу быть недоволен? Будь у меня сейчас другое тело, больше денег, и там я бы к этому никогда не приблизился. Почему? Почему? Конечно, я бы просто стал наслаждаться. Я стал бы наслаждаться, а из наслаждения чувств рождается привязанность и жадность. А когда я привязан, как я бы смог идти путем отречения? Вовремя, рано утром вставать. И то есть, значит, мое положение самое лучшее. Почему? Мне наоборот ничего не надо, потому что, не дай Бог, у меня бы это было, меня бы здесь не было. Потому что я сюда-то и попал только для того, чтобы это получить. Поэтому, если я, не дай Бог, это получу, меня здесь не будет. И Прабхупада говорит, это преданные третьего класса. Поправив свое материальное положение, они, несомненно, как правило, соскальзывают с пути преданного служения и погружаются в ту же самую греховную жизнь. Собака всегда возвращается на место своей. Итак, преданный, когда встает на путь разумный человек, он делает вывод, что избавиться от последствий грехов – самый мощный процесс – это процесс воспевания святых имен. Бхакти. И в «Нектаре преданности» говорится, что такое преданное служение. Преданное служение должно совершаться только ради удовлетворения Кришны. Первый стих «Нектара наставления» говорит: «Анукульена Кришнану Шилана Бхакти Уттамам». То есть преданное служение должно совершаться только для удовлетворения Кришны. И целью такого преданного служения должно быть бхакти уттама. Шиланам – это значит делать его правильно, квалифицированно, по правилам, по шастрам. Потому что в шастрах желание Кришны описывается. И только с одной целью. Бхактир – что такое бхакти? Преданность. И уттама – чистое, правильно, уттама – чистое. С желанием чистой любви. Уттама бхакти. Итак, преданный должен сразу с первого пути, с первого дня, когда он приходит, он должен понять, что он должен получить в процессе преданности. Кто-то ждет денег, кто-то ждет, когда в семье отношения наладятся. Что-то, чего угодно ждет. Но надо ожидать чего? Нет. Первая ступень называется, мы ожидаем освобождения от грехов. Что такое освободиться от грехов? Наши желания греховные. Освободиться от грехов, это значит, результатом наших грехов являются наши греховные желания. У нас начинают снижаться греховные желания. Что значит греховные желания? Все мы с вами хотим богатства. Так? Славы, почести, мы хотим какую-то внешность, что угодно. Мы хотим пить, гулять, наслаждаться, веселиться. Мы хотим наслаждаться. И вот это желание наслаждаться и является каким желанием? Греховным. Мы не желаем наслаждать, мы желаем наслаждаться. И первым делом, когда мы на самом деле начинаем очищаться от последствий грехов, это означает, наши потребности уменьшаются в чувственных наслаждениях. Уменьшаются потребности. Вы хотели богатства, а теперь как бы и довольны даже тем положением, что у вас есть. Вдруг вы становитесь довольным тем, что у вас есть. Поэтому говорится, удовлетворен не тот, у кого много, а тому, кому хватает. Нам не хватает. Из-за своего греха нам не хватает. Потому что огонь вожделения так разожгли мы сильно. Так разожгли сильно, что нам не хватает. Нам все мало и мало. И мы думаем, ну вот если мы сейчас еще в костер поленницу подбросим, вот тогда костер погаснет. Это что за такое странное понимание? Если я сейчас еще ведерко плесну туда, бензинчика, несомненно, вожделение исчезнет. Таким образом, мы прекращаем ложить туда дрова. из понимания. Приходит понимание. Когда человек правильно повторяет святое имя с самых первых дней, то есть внимательно, он начинает удовлетворяться тем положением, в котором, значит, он очень хорошо очищается. Мантрая очищается что? Ум. Потому что все желания или функция желать – это функция ума. Куча всяких желаний. И вдруг эти желания что? Спокойно. Спокойно. Ихтиозавры будут наши. Спокойствие ума. Он спокоен по поводу. И говорится, было и возникли волны недовольства. Но разумом он успокоил их и продолжил. То есть контроль желаний начинается. Зачем мне это желание? Что? Я же могу без этого обойтись. Но я не смогу обойтись без этого знания. Черпает в знании удовольствие, а не в исполнении этих желаний греховных. Таким образом, люди, несомненно, начинают повторять мантру и ждут, когда же мы воссоединимся с семьями, когда же у меня денег куча появится, когда у меня в бизнесе что-то попрет. Каждый ждет этого. Это называется жить иллюзорными. В пустыне искать что-то. Воду. То есть искать счастье в удовлетворении своих греховных желаний. Но каждый раз, как только мы удовлетворим греховные желания, это принесет нам счастье. А? Что приносит? Страдания, несомненно. Страдания. Таким образом, желая удовлетворить свое вожделение, мы даже не соображаем, что мы желаем, значит, что? Себе. Страдания. И это есть невежество. Одно принимать за другое. Это есть невежественный, тупой. Тупой. Таким образом, таких личностей ведическая литература называет как мудхи или сукритина. Страдальцы начинают действовать. Они не хотят страдать. И как только страдания немножко пускают, сразу что происходит. Поэтому, говорится, поправить свое материальное положение, это не значит разбогатеть или что-то. А что это означает? Да, они перестали как бы страдать очень сильно в уме. И поэтому они уже начинают выходить за рамки, за границы своих обязанностей, своей деятельности. Начинают лезть там кому-то. Так, а вот вы знаете, вот у вас что-то тут не то. А кто такой? Ну как, я же уже не страдаю. Знаете, в армии сначала только на себе сконцентрирован человек. Когда первые дни или куда-то в тюрьму приходит, первое все, он на себе только сконцентрирован. Потом маленько он. И он уже начинает до других. Чего там? Он как адаптировался, значит перестал что? Страдать. Адаптировался, значит перестал страдать. И вместе с этой адаптацией иногда и уходит его смирение. Сначала такой смиренный, ой, да все. Потом раз, уходит это смирение. И так живое существо начинает действовать определенным образом. И мы знаем, там, Муцихамая, Гантарала, это все пошло, поехало. И человек должен действовать по правилам. Если он не действует по правилам, несомненно, он не сможет избавиться от греха. Не сможет избавиться. А нас не пускают, так говорят, рад бы в рай, да что не пускают грехи. Рад бы разбогатеть, а что не дают разбогатеть-то? Грехи. Рад бы то. Поэтому человек должен, по крайней мере, понять, что нужно избавиться от греха. Потому что если у меня появятся деньги, а у меня такие греховные желания, что принесут мне эти деньги? Как вы думаете? Улучшу я свое положение, получив эти деньги, с такими желаниями? Вот почему говорится, что человек с такими желаниями должен быть бедным. Это защита человека. Он должен быть бедным. Потому что если ему с такими желаниями дать богатство, он сделает-то хуже только себе и всем, а окружающим еще к тому же. Тогда мы можем понять, почему Кришна так устроил, что когда человек не избавился от греховных желаний, а греховные желания – результат его удовлетворения, вожделения, то по закону кармы он должен быть каким? Бедным. Так все устроено. Чем больше грехов совершил, тем будешь беднее. Чем больше грехов совершил, тем будет у тебя лицо, не лицо будет, а... Да. Все должно быть у тебя в соответствии с тем, чтобы ты еще больше не наделал делов. А то попрет не в ту сторону опять. И как только причина устранена, такому человеку можно дать и хорошую внешность. И как результат позаботиться, да? Так мы все видим. И Шрила Прабхупада это очень хорошо объясняет в науке самоосознания. Именно в науке самоосознания. Что если человек продвигается, у него потребности сначала ослабевают. Вот те, которые... Я хочу вот то, я хочу... У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг. То есть он не удовлетворяет мои чувства. И я ему... И других всех, кто не удовлетворяет. Всех. Это желание сначала ослабевает. У меня есть столько-то денег. Ну, может, будет еще больше, а может, и не будет. А какая разница? Вот это же так здорово. Потом, у меня есть столько-то денег, и слава Богу, это уже еще больше продвинулся. Он говорит, у меня есть столько много денег, надо жертвовать уже понемножку. Смотрите, у него остается то же самое, но смотрите, как ум его начинает. Когда человек очищается от греха, как ум начинает воспринимать. Смотрите, у меня есть столько-то, а будет еще больше. Начинает. Хри Кришна, исследовать чему-то. У меня есть столько-то. Ну, будет больше. Конечно, хотелось бы больше. Ну, ладно, ничего. Ну, может, будет, может, не будет. Хри Кришна. У меня есть столько-то. Да и нормально. Слава Богу, что это есть. Хри Кришна. Похоже, у меня достаточно много. Ну, по крайней мере, чувствую, что можно немножко даже отдать. Хри Кришна. Ничего себе, сколько у меня денег, а? Я скольким могу помочь-то, а? Хри Кришна, Харирам. Да мне и половины хватит. Хри Кришна. Понимаете, да? Он очищается. Факт, человек продвигается. Это продвинутость. А люди думают, да? Хри Кришна, Харирам. У меня есть столько-то, и будет еще больше. Хри Кришна. Будет еще больше, мало. Хри Кришна. Вообще уже не могу. Понимаете, они думают, что так все. Значит, вы просто не очищаетесь. Вы находитесь в гуне страсти. Несомненно, деятельность проистекает в гуне страсти. А плоды такой деятельности будут жалкими, временными и не приведут к истинному. Счастью, потому что не отречение, это значит отречься от чего? От этих греховных желаний. Именно они страдания причиняют. Что страдания нам и неудовлетворение причиняют наши желания, которые не соответствуют тому, как оно есть. Мы страдаем-то в уме. Вы понимаете, да? Все страдания там. И из ума они. И ум их притягивает, и ум их отталкивает. Таким образом, как мы освободимся. И прогрессирующего человека так легко увидеть на самом деле. И также очень легко увидеть человека в гуне страсти, если вы смотрите глазами знания. Омагьянти мирандасья гананджана шалакая чакшурун миритам яна тайсмай шри гураве намаха. Глазами знания. И в первую очередь нужно взглянуть глазами знания. На кого? На себя. На себя. И тогда вы можете определить, способны ли вы кому-то давать знания или нет. Если вы сами что знаете, но не делаете. А человек дает то, что имеет. Человек дает то, что имеет. Таким образом, говорится, обратись к самореализованным личностям. Это значит, мы учимся у кого-то его реализации. Понимаете? Мы учимся этой реализации. Мы учимся у того человека, что он побольше реализовал, чем мы реализовал. Поэтому мы к нему выражаем, что почтение и смирение. Мы хотим, что и служить ему хотим. Почему? Он знает то, что мы можем подняться, и Он может дать нам это заслужение. Дать, объяснить нас, научить этой реализации. Кто-то на другой ступени, и так может быть очень много ступеней, и мы служим. Даса, даса, анудаса. Принимаете реализацию постепенно, постепенно, продвигаясь от одной ступени к другой. Хари Кришна. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. Пожалуйста, вопрос. Я вас разочаровал, наверное, сегодня. Простите уж. Поэтому, когда у кого-то есть какие-то большие потребности, эти потребности всегда связаны только с деятельностью в преданном служении. Поэтому, когда мы видим преданного, у которого очень много потребностей, это означает, что все его потребности связаны со служением. Очень много потребностей, потому что очень много служений. В каждом служении нужны определенные дравья. Потому что если не делать столько служений, зачем столько дравья? Огонь жертвоприношения туда надо разжечь его до неба, да? Кто-то огонь вожделения разжигает, а кто-то огонь жертвоприношения. Одни подбрасывают в огонь своего вожделения дрова, дравью, то есть используют все, что им приходит для своих, для удовлетворения чувств, а другие все, что им приходит, в огонь жертвоприношения. У одних вот такой огонь вожделения разгорает, а у других вот такой огонь жертвоприношения. Поэтому и тем, и другим дрова нужны. И мы подходим и говорим: ты куда свои дрова бросаешь? Ну-ка лучше дай мне. А тебе зачем? Наверное, тоже хочешь туда же бросить? Нет, я другой огонь. Ты посмотри, природа огня наша разная. Да зачем это? Тебе это надо? Так люди, они не могут понять, зачем. Для твоего блага. Что если ты отдашь мне, я разожгу огонь жертвоприношения, а у тебя дров поменьше залезет в твое вожделение. Значит, у тебя уменьшится, а тепла от жертвоприношения побольше будет. Таким образом, ты подчистишься. Поэтому люди не понимают. Потому что, когда мы ничего не отдаем, наши потребности растут. Значит, мы не продвигаемся. Вся наша мантра нас не очищает. Все мы делаем неправильно или не повторяем. Вообще, либо нарушаем конкретно, либо не повторяем, или повторяем неправильно. Гуни страсти. Какими-то иллюзиями преданном служении. Надуманный сентиментализм. Как это? Экстаз, надуманный экстаз и сентиментализм. То есть что-то там такое все выдумали, и думаем, что вот это получить надо. Что-то другое должно прийти. Мы должны очень хорошо понимать, из понимания действовать, что должно прийти. Моя двухкомнатная квартира трехкомнатной не станет, если я начну повторять 16. Сейчас я 4 повторяю. Но если я буду повторять 16, у меня раз и две комнаты еще появятся лишних. У меня сейчас такая машинёшка не очень. Начну повторять очень внимательно, и машинёшка раз, жигулишка превратится в мерз. Это значит, у меня есть столько-то, а будет еще больше. Так думает живое существо, думает, что это результат прогресса. Как определить, правильно я повторяю святое имя, правильно я исследую? Это значит у вас что? Сначала думаете, ну будет, да будет, не будет, а, ерунда. Потом вы думаете, слава Богу, что и это есть. Потом думаете, что-то даже здорово, надо, может быть, немножко и дать. Потом говорите, ничего себе, сколько у меня. Чувствую, мне это уже не на пользу. Чувствую, что у меня столько, что где-то я уже наслаждаюсь. Это мешает. И все, что мешает, я уже готов отдать. А другим это, то, что мне мешает, им что? Помогают, дают туда. И так, это значит, человек прогрессирует, прогрессирует, прогрессирует, прогрессирует. И так вы можете, это я здравие говорю, но здравие это значит кала, время, деятельность, то все. Чувства, мы по всем этому должны жертвовать, жертвовать, жертвовать, жертвовать. Временем, чувствами, материально. Почему? Потому что мы правильно повторяем. И постепенно мы все себя, бум, и отдать все чувства на огонь, жертвоприношение. Это значит, мы прогрессируем вообще супер. Вы простите меня, что я такие страшные вещи вам рассказал. Расстроили. Может быть, так ожидали чего-то другого. Извините, сегодня я решил так прояснить ситуацию до конца. Потому что чувствую, здесь в Иркутске все не понимают многое. Что-то ожидали, что-то другого. И поэтому такое настроение. Лучше купить, чем собрать пожертвования. Понимаете? Лучше купить, чем собрать пожертвования. Лучше покупать, чем проповедовать. Но это не брахманическая культура. Преданные лучше соберут пожертвования, таким образом дадут людям очиститься. Понимаете? Наша миссия – собирать пожертвования, раздавать пожертвования, совершать яги, вовлекать в яги. А мы тут друг друга собираем пожертвования, чтобы купить что-то у тех, кто должен жертвовать. Даже просто совершать агьята сукрити. Если они жертвуют, и мы этот вагон жертвоприношения забрасываем, они очищаются. Мы таким образом благо им даем. Поэтому называется благотворительность. Это сбор пожертвований. Здесь даже полностью отсутствует такое понимание. Поэтому нет департамента пожертвований. Все друг друга пожертвования собирают. Чтобы для кого устроить праздник? Ну, конечно же, такое настроение вообще супер. Поэтому плоды такой деятельности временные, ничтожные, жалкие и не ведут сюда к истинным отречениям. Поэтому в общей массе мы пытаемся как бы правильной концепции действовать. Знание, значит, нужно получить. Иначе это обман. Мы даже хотя чувства удовлетворены, а у нас чувства что всегда вожделеют. Нужно удовлетворить чувство яги, ришикеши. Тогда он хочет, чтобы мы уже там, допустим, перестали так сильно страдать. Мы даже должны другим позволить очищаться, очищаться, позволять им жертвовать, чтобы привлекать их. Ища вас я и там сорвам. Все движимое и неподвижное принадлежит Богу. Поэтому говорим, вы не могли бы пожертвовать. Пожертвовать, значит, жертвоприношение совершили. А благодаря жертвоприношению невозможно избавиться от последствий греховной деятельности, не совершив что? Жертвоприношение. Таким образом, мы на очищение мира настроены, на его просвещение. Мы учим людей жертвоприношение. Жертвовать. Гуру приходит, чтобы научить нас отдавать Кришне. Потихоньку. Отдавать и отдавать, и в конце концов отдать. Атмани ведана, всего себя отдать. Грубое, тонкое, все, что с этим грубым, тонким связано, все отдать. Погонь жертвоприношения. И мы думаем, что это какая-то деятельность подозрительная. Все отдать, а мне не пойду, смотри, все отдают. Поэтому говорится, тот, кто отдает, только тот, что? Получает. Отдавая. И Христос говорит, воистину ты слепец, а он зрячий. Отдавая им, ты становишься богатым. Поэтому, отдавая Кришне, мы получаем кого? Кришне. Удовлетворяя Кришне, мы получаем удовлетворение. Это истина. Это йога высшей личности. Бхагавад-гита Кришна. Йога высшей личности. А не так, что мы только все ходим и для себя зарабатываем все там. Как удовлетворить свои какие-то греховные желания? Ничего этого нет. Они только разгорятся еще больше. И мы сгорим в огне своего вожделения. Все, сгорел. Как я погорел? Не сгорел в огне жертвоприношения, а сгорел в огне пищеварения. И сгорел в огне половой потенции. Кто в чем сгорает? Дотла. Горстка пепла. Поэтому, говорит, отправился за горсткой пепла. Вот это так и есть. Хари Кришна, простите, пожалуйста, меня. Правда, я не хотел причинить вам боль такую. Да, беспокойство. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай.